Словом, он вел себя как нельзя лучше, но Бакстер, повторим, пылал яростью. Дверная ручка повернулась, вошел Бидж. «Если вы передумали, сэр, обед сейчас подадут». Говорил он, как добрый друг с добрым другом. Ничто не выказывало обиды. Судя по тону, он все простил и забыл. Но млеко сладкой дружбы людской еще не принесли к дверям Бакстера. Нет, на Биджа он взглянул так враждебно, что человек послабее мог бы и растеряться. «Не передумал, Бидж». «Хорошо, сэр. Принесите виски с содовой. Сейчас, сэр». Дверь закрылась мягко, но не так быстро, чтобы Бакстера не пронзила раскаленная игла досады. Дворецкий сострадательно вздохнул. Так вздыхает добрый человек, входя в палату сумасшедшего дома. Бывший секретарь еще терзался злобой, когда лакей по имени Джеймс принес виски, поставил на столик, глубоко вздохнул и вышел. Этот вздох, да еще и взгляд, насквозь пронзили Бакстера. Он чуть не позвал лакея, чуть не спросил, какого черта он смотрит и вздыхает, но сдержался и съел два сандвича. Выпил он и виски. Ему стало лучше не совсем, а так, немного. Раньше он с удовольствием убил бы и Биджа, и Джеймса, а потом поплясал бы на их могилах. Теперь он мог и не плясать. Как бы то ни было, он остался один. Бидж и Джеймс пришли и ушли, остальные матчингами в столовой. Тоже двое. Никто не отвлечет. Можно думать. Поначалу мысли были мрачные. Все о прошлом. Однако под влиянием виски они повернулись к настоящему. Конкретней. К Сью. Такие люди, как Руперт Бакстер, собственно говоря, не влюбляются. Сью он одобрил. Больше мы ничего сказать не можем. Но одобрение этого вкупе с тем фактом, что перед ним дочь человека, у которого 60 миллионов в долларах, вполне хватило для особого чувства. Он уже видел в ней миссис Бакстер. Вот почему его огорчили слова лорда Эмсворда. Мысль о том, что он безумен, как селезень, мешает ухаживать. Он очень радовался, что так быстро принял меры. Руперт Бакстер принадлежал к тем, в чьем словаре нет слова «неудача». Он понимал, что у такой богатой наследницы хватает поклонников, но их он не боялся. Только бы она подольше погостила в замке, а уж он своего добьется. Ему показалось, что он уже слышит свадебные колокола. Однако это был телефон. Он раздраженно взял трубку. «Алло!» Вероятно, гроза подпортила провод. Голос был замогильный. «Говорите громче!» Гавкнул Бакстер и ударил телефон о столик. Это помогло. «Блондинский замок?» – спросил голос уже потусторонний. «Да». «Говорят, с почтой. Телеграмма для леди Констанс Кибл. Я приму». «Леди Констанс Кибл, Блондинский замок, Блондинг, Шропшир, Англия. Место отправления – Париж». «Что? Париж. А-а-а». «Огорчена новостями». «Что? Новостями? Да? Точка. Возвращаясь в Америку. Точка. Надеюсь приехать в будущем году. Точка. Майра Скунмейкер». «Кто?» «Майра Скунмейкер». Бакстер раскрыл рот, уставясь неизвестно куда. «Повтори текст». «Что? Прочитать еще раз?» «Нет», просипел он. Он повесил трубку. «Из Парижа? Майра Скунмейкер? Кто же тогда эта девушка? Авантюристка? Да, не иначе. Если он ее выдаст, она покажет письмо лорду Эмсворту, которое он ей написал. Письмо! Значит, надо им завладеть как можно скорее. Девятый граф человек кроткий, но, прочитав все это, не уступит даже своей сестре. Всему есть пределы». Бакстеру очень хотелось вернуться на прежнее место, где он только не служил, и платили ему больше, но ни в одном доме не ощущал он так своей власти, своей силы и значимости. Итак, письмо надо забрать, девица обедает, время есть. Через 30 секунд он шел по лестнице. Очки сверкали, добрый ангел, провидящий то, что будет, почему-то его не удержал. В Блондинском замке, как во всех зданиях такого размера, были роскошные спальни, которыми не пользовались. Кровати со столбиками, гобелены прекрасные, но невеселые обои оставались в одиночестве с той поры, когда королева Елизавета, беспокойно переезжавшая из поместья в поместье, почтила их своим присутствием. Из тех комнат для гостей, в которых все-таки жили, лучшую отвели для Сью. В нежнем вечернем свете она была особенно красива, но Бакстеру было не до красот. Он презрел резную кровать, мягкие кресла, картины, пушистый ковер. Небо за окном во всю стену тоже не пленило его. Не теряя времени попусту, он направился к секретеру. В разных отделениях оказались бумага, открытки, конверты, бланки и даже небольшой бювар. Но письма там не было. Он выпрямился и оглядел комнату. Его привлек туалет. Он пошел к нему. Поскольку у туалета надо хорошо видеть, их ставят соответственным образом. Этот исключением не был. Он стоял так близко к окну, что ветерок шевелил оборку на абажуре. И Бакстер увидел террасу. Сердце у него подскочило. У перил, глядя на гравий перед входом, окаймленный кустами рододендронов, стояла девушка. Она стояла к нему спиной, но он ее узнал. Сперва он рассердился, потом ощутил, что все пропало, и пошел на цыпочках к двери, с удовольствием отмечая толщину и мягкость ковра. Но тут до его слуха донеслось какое-то звяканье. Так звякают тарелки, когда их несут на подносе гости, которая спросила, нельзя ли ей поесть у себя. Практика. Путь к совершенству. За последние 3 часа Бакстер во второй раз оказался как бы в ловушке. Прежде в комнате за библиотекой он прыгнул из окна. Сейчас это было невозможно. Не было и шкафа. Оставалась тактика ныряющей утки. Когда ручка задвигалась, Руперт Бакстер встал на четвереньки и юркнул под кровать так, словно упражнялся не одну неделю.